Заскрипели примороженные доски, он выбежал на улицу, задохнулся резким сухим воздухом. «Сука! Сука! Сука!» Только и мог повторять он, чувствуя, что еще немного, и сердце не выдержит. Он сейчас не хотел знать, как все переплелось и завязалось. Он просто не мог вынести мысли, что она спала с Федькой Макашиным, что, не разбирая дороги, он долго куда-то бежал, затем нагнулся и, придерживая голову, раскачиваясь из стороны в сторону, застонал. Уже была какая-то искристая темнота. Она словно тянула в себя. Еще немного, еще немного, и он с наслаждением рванулся вперед. Он очнулся только за поселком. Ночь была вокруг, редкие оставленные на семи кедры бессмысленно и одиноко высились в лунной застывшей серебряной тишине. И он, озираясь вокруг, понял, что и в такой вот тьме есть своя красота. Сколько раз он видел такие ночи, но никогда раньше не мог понять того, что понимал сейчас. Пораженный своим открытием, он не замечал пронзительного мороза. У него лишь с каждым вздохом начинало остро покалывать в груди, но голова прояснилась. Того, что было, что уже произошло, теперь не изменишь, не переделать. Можно было только понять это и решить, как жить дальше. Торопясь, невольно радуясь, что можно хоть чем-нибудь занять себя, Захар закурил, вспышка спички ослепила его. И он сразу заколебался. В ушах стоял жалкий, беспомощный крик жены. Его тянуло назад, домой. Он сейчас отчетливо понимал, что Маня не виновата, что свершилось это по какому-то недоступному для понимания человека закону. Он сейчас боялся лишь одного — встречи с Васей, с этим шестилетним человеком, которого он до этой тягостной ночи так любил держать на коленях. И вот теперь... «А что? Что теперь?» — раздраженно спрашивал он себя. «Что теперь? Вон, все так же кругом, тайга кругом, крыши из-под снега торчат». И опять глубинное, метущее желание увидеть густище, пройтись по волнующемуся под теплым ветром разливу поспевающих хлебов, охватило его. Он глухо, скверно выругался, рванулся дальше в тайгу, ломился сквозь кустарник, проваливался в метровых снегах, неосознанно стараясь в этой бессмысленной борьбе забыться. Он очнулся лишь, когда начало светлеть, и над безмолвной тайгой пронеслись, меняя и преображая все вокруг, первые лучи солнца. Он остановился, оглянулся и долго присматривался к своему неровному следу, петлявшему меж деревьев. У него еще были силы, и он мог бы вернуться назад. Но именно теперь он понял, что должен прежде всего справиться с собой. Пробившись к старому кедру, он привалился к нему плечом и дрожащими от усталости руками достал папиросы и спички. Он обрадовался, что спичек у него оказался целый коробок, и с наслаждением закурил. Куда он забрел, он точно не знал. Но что-то подсказывало ему, что места эти знакомые. Встающие вдали очертания возвышенности он тотчас же вспомнил. Года два назад он уже был здесь. Приезжал сюда с Илюшкой побелковать. Здесь недалеко, километрах в двух-трех, была охотничья избушка. Можно прожить там и неделю, и месяц, и два, совершенно без людей, одному. Он медленно докурил папиросу, оторвался от кедра и двинулся дальше в тайгу. Часа через два Он стоял около низкой темной избушки и, недолго повозившись, с трудом освободил ее дверь от снега.